И почти сразу, почти случайно, он разглядел частые вспышки на холме примерно в 200 метрах от стоянки. «Сука!» — ругнулся Алексей. Попробовал нащупать своим манлихером стрелка, но не смог. Сильно мешало жаркое марево над землей, в прицеле все расплывалось. Никакого хотя бы сравнительно простого решения в голову не приходило. Собственно, решение оставалось всего одно, только вылазка. Бомба одна есть. Вань показал чем-то похожую на знаменитую лимонку гранату. Только-только я не знаю, как ее кидать. Дай, Алексей забрал гранату и быстро ее осмотрел. Конструкция оказалась знакомой, привычное кольцо из КАБА. Никаких дополнительных предохранителей не нашлось. Лёшка опять задумался. Шансов пробраться днем к пулеметчику почти не было, но и шансы выжить, если что-то не предпринять, таяли с каждой минутой. При наличии достаточного боезапаса, рано или поздно, басмачи перебьют всех. Сначала лошадей, а потом и людей. А умирать не хотелось при любом варианте. Прибежал Костик и горячо предложил. «Давай я проберусь к сволочам. Ей-ей, проберусь. Да что же это такое?» Истошно завыла какая-то женщина. «Всех ведь убьют. Надо сдаться. Разве это дело? Малец тот всех угробит. Закройте ей рот». Алексей посмотрел на Ивана Степановича. «Живо». Партиец, согнувшись в три погибели, убрался. Алексей немного помедлил и решительно сказал. «Ты, Костя, собирайся. Попробуй проскочить за подмогой. Без помощи мы долго не продержимся. Только ты справишься. Сразу не лезь, дождись момента. Мы тут поблазним немного, попробуем отвлечь. Но перед тем, собери ко мне всех наших, кто целый сохранил лошадей». Костик вытаращил на Алексея глаза, собрался что-то возразить, но потом лихо сбил фуражку на затылок и радостно отрапортовал. «Есть собираться. Проскочу, конечно, как не проскочить. Я мигом». И убежал. Алексею стало немного не по себе. Несмотря на командирский боевой опыт в прошлой жизни, он так и не научился безразлично посылать людей на смерть. К счастью, личный состав не пострадал, лошадки тоже остались целы. Лёшка побаивался, что его, с его приказаниями, банально пошлют нахрен, но ошибся. Красноармейцы встретили приказ без особого энтузиазма, но никто отказываться не стал. Видимо, сыграл тот факт, что командир самое трудное взвалил на себя. В общем, по сигналу кавалеристам предстояло ринуться из лагеря в разные стороны, отвлекая басмачей, а потом вернуться, а Костя и Алексей, воспользовавшись суматохой, проскользнут дальше. Ополченцы должны были прикрывать все эти действия оружейным огнем. Все просто, довольно глупо, но одновременно оправданно. Распустив людей, Лёшка начал сам собираться. Гранату сунул в карман штанов, а при себе оставил только браунинг, пристегнув к нему приклад. Досунул в сапог ножик. К пистолету прилагалось всего 3 магазина. 2 семипатронных и 1 удлиненный, 10-патронный, но тащить с собой вдобавок винтовку или пулемет Алексей посчитал лишним. Немного подумав, в качестве страховки, конфисковал у Ваня и присоединил к своему арсеналу его наган. Никаких сомнений не испытывал, отучился еще в прошлой жизни. Давно уже уяснил простую истину. Если собрался воевать, воюй и лишнего не думай. От сомнения один разброд, шатание и прочий волюнтаризм. Война, вообще, очень несправедливое и негуманное дело, а обдуманный риск, есть сущность любой ситуации во время боевых действий. Опять же, другого выхода нет и не будет. Не дай себя убить. Гуля все слышала и прекрасно понимала, на что идет Ликса, но без лишних эмоций просто чмокнула его в щеку и убежала помогать с ранеными. Алексей даже слегка обиделся, но потом сообразил, что наследство от прежнего хозяина тела, просто свято верит в его удачу, смелость, героизм и неуязвимость. Пулеметный обстрел все продолжался, правда, с большими перерывами. Словно пулеметчик каждый раз заново перезаряжал опустевшую ленту или магазин. Но количество раненых все равно росло с каждой минутой. Собравшись, Алексей немного помедлил и отдал приказ выступать. Дождавшись того, как всадники ринутся из лагеря, выскользнул сам и стремглав припустил к поросшей кустарником низинке. Со всех сторон поднялась пальба, но Лёшка уже по широкой дуге благополучно проскочил открытую местность и рыбкой нырнул в заросли тутовника. Немного выждал, прислушался и, быстро работая локтями, пополз дальше. Осторожно выглянул, никого поблизости не обнаружил и восхитился про себя. «Не война, а сказка, никаких дронов, мин и минометов, воюй, не хочу». Только собрался бежать дальше, но сразу рухнул обратно в кусты, так как совсем рядом галопом пронеслись десятка два басмачей. Тьфу ты! Ликса немного подождал, вскочил и перебежал за груду камней, заросших ежевикой. Пальба потихоньку начала стихать, зато опять заработал пулемет. Алексей сориентировался, проскочил еще полсотни метров и, совершенно неожиданно для себя, нос к носу столкнулся с тройкой бандитов, спрятавшихся за очередным пригорком. Трое взрослых, бородатых мужиков, стояли рядом со своими лошадьми и что-то вполголоса обсуждали. Увидев Лешку, они ошарашенно уставились на него. Видя потянувшиеся к оружию руки, Лешка вскинул револьвер и, практически в упор, выстрелил пять раз. Все пули попали в цель, он ясно это видел, двое рухнули, а третий, здоровенный амбал, вместо того, чтобы умереть, зарычал как зверь, ринулся на Алексея, сбил его на землю и навалился всем телом, схватив обеими руками за горло. Лешка дернулся, попытался сбросить с себя басмача, но сил не хватило, тот, как минимум, был в два раза крупнее и тяжелее. Наган выпал, Браунинг оказался под спиной, а дотянуться до ножа в сапоге никак не получалось. Басмач приподнял Леху и сильно ударил об землю. В глазах поплыл розовый туман, в ушах пронзительно зазвенело. Уже практически потеряв сознание, Ликса неожиданно вспомнил про гранату, выцарапал ее из кармана и, из последних сил, ударил ей бандита по голове. Раз, другой, третий, с трудом спихнул тушу с себя, после чего с сиплым хрипом попытался втянуть в себя воздух. Получалось скверно. Горло горело огнем, а легкие работали, словно затроивший движок, с хрипом и свистом. Едва придя в себе, Лешка заполошно выглянул, ожидая, что выстрелы обязательно привлекут внимание, но, к своему дикому удивлению, не обнаружил рядом никого. До холма с пулеметом осталось всего ничего, метров 50 от силы, но за ним горцевало несколько десятков всадников. О том, чтобы незаметно проскользнуть туда по светлому времени, даже речи не могло идти. Мелькнула мысль забросить в басмачей гранату, а потом просто сбежать назад к обозу. Лешка даже примерился, но быстро понял, что банально не добросит, даже с разбега. А потом басмачи с легкостью загонит его как зайца. Холера, ругнулся Алексей от бессилия. А дальше стало не до ругательств. На холме встал какой-то мужик и показал рукой в сторону Лешки. Остальные оживились и организованно понеслись туда, куда им показывали. Леха не стал раздумывать и сразу же рванул в противоположную сторону. Куда бежать, даже не задумывался. Сработал инстинкт, беги, изо всех сил беги. А еще, он прекрасно понимал, что отстреляться на месте не получится, к обозу он не успеет, а в ближайшей доступности ничего подходящего под укрытие просто нет. Застучали выстрелы, первые пули засвистели в воздухе. Спасало только то, что бандиты оказались очень скверными стрелками или они просто хотели взять его живым. Топот копыт и азартное гиканье быстро приближались. Алексей уже было решился остановиться, залечь и отстреливаться, но совершенно случайно увидел впереди развалины кошары. Оставшееся расстояние он проскочил за считанные секунды, рыбкой перемахнул через обвалившуюся стену, вскочил, обернулся, вскидывая пистолет, но увидел, что басмачи почему-то уже несутся обратно. А еще через несколько минут за ними мимо Лешки промчались всадники, родные, красные кавалеристы. Алексей едва не прослезился от счастья. Он уже прикидывал, как умереть, а тут кавалерия из-за холмов, прямо как в дрянном вестерне. Значит, не пришло еще время умирать, нервно хохотнул он. А вот дальше все пошло не так хорошо, как хотелось. Басмачи боя ожидаемо не приняли, прибывшая помощь помчалась за ними. Сил практически не осталось, шатаясь как пьяный, Алексей побрел к своим. По пути остановился и машинально подобрал винтовки басмачей, которых перестрелял раньше. Но только пошел дальше, как услышал приближающийся топот копыт. Чтоб вас, увидев несущихся во весь опор к нему двух всадников, Лешка бросил винтовки, быстро поднял руки и приготовился к сложностям. Догоняли свои, но обнаженные клинки в их руках прямо намекали, что лучше перестраховаться. Алексей по своему опыту прекрасно знал, что в горячке боя может случиться что угодно. «Стоять, мать твою!» Чернявый красноармеец осадил в последний момент своего жеребца, едва не сбив Лешку с ног. «Стоять, бледина! Руби, гада!» Серьезно посоветовал второй, презрительно кривя губы. «Руби сучью жопу!» «Ослепли!» Процедил Алексей. «Свой я, красноармеец Турчин!» «Свой!» Озадаченно протянул Чернявый. «А чего здесь шастаешь, дезертир?» Зло хмыкнул щуплый и белобрысый красноармеец. Сбежал и спрятался, а когда увидел, как мы басмачей прогнали, решил вернуться. Инвентарь подобрал, чтобы поверили. «Руби его, Васька, руби», — говорю. Алексей едва не бросился на него от злости и тихо процедил. «Руби, сучий потрох, своих рубить вы мастаки, ах ты, сука!» Свистнула нагайка, плечо Алексея обожгла свирепая боль. «Обожди, Ваньша!» Чернявый загородил своим конем Лешку. «Сначала разберемся, что-то с этим мальцом непонятно. Пусть командир по нему решает. А ты, пацан, давай винтарь сюда, да не вздумай рыпаться, в раз порубим. Сука он, точно говорю», с обидой выкрикнул белобрысый. «Вот увидишь». Лешка молча пошел к обозу, но руки опустил, несмотря на то, что еще раз приласкали нагайкой. Злость поутихла, осталась только досада на себя, за то, что переоценил свои силы и вообще, просто из-за дурацкой ситуации. Навстречу выбежала Гуля, с разбегу повисла на нем и счастливо запричитала. «Ликса, живой, я знала, а ну погоди, девка», бросил белобрысый красноармеец, властно махнув нагайкой. «А ну отвянь от арестованного, живо», сказал. «Что ты сказал? Кто арестованный?» Гуля яростно накинулась на него. «Ты знаешь, кто это? Да он нам всем жизнь спас. Что ты такое говоришь?» И шаг облезлый. «Ты кого арестовал, сопля? По сапатке не хочешь?» Подбежавший Костик презрительно прищурился. «А ну отпускай Ликсу, иначе наплачешься». «В чем дело?» — властно бросил подошедший Иван Сидорович. «Кто арестованный? Турчин? Да я вас сам арестую. Контрреволюцию устраивать вздумали? Своих арестовывайте. Фамилии? Кто командир?» Красноармейцы явно растерялись. «Но мы его там поймали. Что он там делал, не вашего ума дело», — жестко отрезал партиец. «Я секретарь партийной организации Канда Иван Степанович Сидоров. Немедля доложите свои фамилии, кто командир, я немедленно сообщу о вашем самоуправстве по инстанции». По итогу, Алексея отбили, но прийти в себя он толком не успел. Кто командовал обороной? С белоснежного жеребца ловко спрыгнул весь затянутый в ремни крепыш. Из козырька фуражки выбивался шикарный чуб, а вот лицо, даже неприятным назвать было нельзя, какое-то безжизненное, с застывшей на нем жутковатой гримасой. Да еще по его тону сразу стало ясно, что ничего хорошего этот вопрос командиру не несет. Алексей сделал шаг вперед. Исполняющий обязанности командира отделения красноармеец Турчин. Чубатый нахмурился. «Ишь как, падла чубатая, зырит», — ахнула какая-то баба из обоза. «Видать, начальник, не замай пацана», — гаркнули басом из толпы. Сразу поднялся возбужденный гомон. «Знаешь, как он из кулемета садил? А где вы были, когда они здесь за нас умирали? Они не Ишак Сиксин, начальника, не трогать, батыр молодой». Лешка молчал. Ничего хорошего он не ждал, но и за собой никакой вины не чувствовал. «Если бы не он, нас бы уже размотали». Иван Сидорович заступил собой Лешку. «Я секретарь партийной организации Канда. Я все изложу в докладной». Красноармеец Турчин умело организовал оборону. Поддержал его Вань. «Я готов засвидетельствовать». А из лагеря он ушел, чтобы взорвать пулемет басмачей. Он. Гуля взяла Алексея за руку и немного плаксиво, но гордо заявила. «Он все правильно сделал. Это мы сами немного подкачали», — крякнул дядька Степан. «А парень справный, дай бог каждому». Крепыш обвел удивленным взглядом толпу, подождал, пока все замолчат, и сухо представился. «Командир отдельной роты ЧОН-8, части особого назначения, специальные вооруженные формирования, создававшиеся с 1918 года для борьбы с контрреволюцией и из коммунистов, рядовых членов ВКПБ, бойцы таких отрядов назывались коммунарами». Куц, а потом порывисто шагнул к Лешке и крепко обнял его. У Алексея внезапно сильно закружилась голова, левая нога почему-то онемела, и он покачнулся. И тут же ахнула та же самая баба. «Глянь-ка, а ведь он ранетый, вся жопа в кровище». Глава 11. «Садись, Турчин». Алексей, с трудом сдерживая болезненную гримасу, аккуратно примостился на табуретку. В горячке боя он не заметил, как пуля содрала хороший шмат кожи, прямо под левой ягодицей, и теперь он не только сидеть толком не мог, а даже передвигался в раскоряку. Да и настроение у Ликсы не блистало. Как выяснилось, последнее решение оказалось не самым удачным. Мало того, что пулемет не удалось нейтрализовать, так и все бойцы отделения получили ранения. А в целом, потери гражданских, обозников и ополченцев даже средними назвать было нельзя. «Ага», — мрачно думал Лешка. «Решил, что весь такой крутой спецназовец из будущего, живо наваляю басмачам, а вот хер, сам едва ноги унес. Если бы не помощь, то вообще всем конец. Командир херов, чего хмурый такой? Комиссар иронично ухмыльнулся. Людей сберег, сам живой остался, а босс защитил. Радоваться надо, а ты хмуришься. С зазнобой своей не поладил, Алексей, молча, пожал плечами. Хорошо, тогда вернемся к нашим баранам. Баронов сразу стал серьезным. Насколько мне известно, неподалеку от Канибадама, на вас ночью было совершено нападение. Так, так точно, товарищ комиссар. Вам удалось отбиться и даже взять в плен двух нападавших? Так, Баронов пристально посмотрел на Алексея. А утром вы их просто отпустили? Так точно, товарищ комиссар, спокойно ответил Ликса. У нас другого выхода не было. Да вы и сами, скорее всего, все уже знаете. Знаю, кивнул комиссар. Кто, непосредственно, приказал отпустить пленного? Командир отделения Воеводин, честно ответил Алексей. Он подтвердит. Не подтвердит. Баронов зачем-то положил на стол чистый лист бумаги. Воеводин скончался. Операция прошла успешно, но потом наступило осложнение. Теперь твои слова никто подтвердить не может, а остальные присутствующие, он опять ухмыльнулся. Сам понимаешь, могут сказать что угодно. К примеру, что ты отпустил пленного за вознаграждение. Баранов взяли, провиант взяли. Приплетут, что ты еще и золотишком разжился. Особый отдел ВЧК-9, особый отдел ВЧК, орган военной контрразведки ВРСФСР в 1919-22 г, предшественниками особых отделов, а, были созданы постановлением СНК РСФСР в июле 1918 воен, отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК и фронтовые, армейские, чрезвычайные комиссии ЧК. Уже тобой интересовался. Алешка едва не выругался, но смолчал. В своей прошлой жизни ему повезло не сталкиваться с особистами, но понаслышке он знал, что от этих товарищей лучше держаться подальше. А известие о смерти воеводы накольнуло сердце, словно раскаленный гвоздь. Ты умен, смелый и инициативен, тебя ждет блестящее будущее. Баронов встал и зашагал по комнатушке. Но вечно вляпаешься в какое-то дерьмо. Пойми, даже ложка дегтя способна испортить целую бочку меда. А вот такая несуразица погубит напрочь твою идеальную биографию. И не отмоешься потом. Партия, в первую очередь, беспощадна к своим рядам. Ладно, эту мелочь мы замнем, но твердо заруби себе на носу. Алексей понял, что комиссар специально раздувает ситуацию, чтобы посильнее привязать его к себе и немного расслабился. Обычная практика в связке. Командир, подчиненный, смотри. Только я твой благодетель и милостивец, ты еще не под трибуналом только благодаря мне, так что ешь глазами начальства, сволочи, не вздумай рыпаться. Запомнил, но, а теперь о хорошем. Твои действия оценены как доблестные, своевременные и правильные, комиссар добродушно улыбнулся. Принято решение оставить тебя в командирах отделения. Приказ уже есть, так что вступай в должность. Рота вся в разгоне, поэтому официально объявим, когда будет возможность. Ты смотри, я в твоем возрасте еще пацан пацаном огороды обносил, а ты вон, скакнул. Молодец, ничего не скажешь. Вышестоящее командование нами уведомлено о твоем героизме, так что, жди награду. Вот и первый шажочек, Лешка про себя улыбнулся. Званий пока нет, но целого комотделения выслужил. Лиха беда начала. Тут Куц приходил, к себе в чон тебя хочет забрать. Баронов нахмурился. Мы отказали. Если сам к тебе попробует подкатить, отши. Там ты так простым коммунаром и останешься, а у нас дальше пойдешь. Кстати, я тебе рекомендацию в комсомол дал, так что скоро примем. Это надо. И девчонку твою примем. А чего тянуть, завтра все и организуем. Ты там задумайся, если решите связать себя узами брака, так сказать, мы это дело по своей линии проведем. Мол, создали новую ячейку общества из сознательных элементов и так далее. И тебе польза и нам. Алексей слушал и не задавал лишних вопросов, хотя предстоящее принятие в комсомол его изрядно потрясло, а точнее, вызвало целую гамму чувств, которые он так и не идентифицировал. Что такое комсомол, он прекрасно знал, слышал много хорошего и плохого об этой советской организации, но сам с мнением по этому поводу еще не определился. А вот сейчас, к своему сильному удивлению, он почувствовал даже какую-то странную гордость, словно всю жизнь мечтал стать комсомольцем. «Пока тебя освобождаем от службы», — с видом благодетеля заявил Баронов. «Отдохни и подлечись. Вот тебе пропуск». Он быстро написал несколько слов на бумажке. «Можешь днем в город выходить. Сколько у тебя в отделении людей осталось?» «В строю 6, но все легкораненые. Попробую найти пополнение, но не факт, а пока свободен. Есть свободен, товарищ комиссар. Подожди, Алексей обернулся. Совсем забыл. Баронов улыбнулся. Зайди в финчасть, получи жалование на отделение. Тебе пока как красноармейцу выплатит, а со следующего месяца уже будешь получать как командир отделения. Все, свободен. А уже за дверью нос к носу столкнулся с Бадиным. Бадя сильно поменялся с того времени, как они виделись последний раз. Стал опрятным и подтянутым. Даже вечно замасленную гимнастерку постирал, да пушок на физиономии выскоблил. Как уже успели Лешке сообщить, он теперь подвязался в должности ординарца при комиссаре. Ликса. Бурно обрадовался Бадя, схватил за руку Алексея и затряс ее. Наслышан, наслышан, молодец, чего тут скажешь. Ты это, он состроил огорченную гримасу. Не держи зла, хорошо, ну сам понимаешь, кто старое помянет, тому глаз вон. Ежели что понадобится, подходи, все решим. Ага, ну я побежал, дел не в проворот. Ликсу едва не выдернул руку, ощущение было, словно он за змею держался, да и в елейных глазах Бадина угадывалась лютая, незамутненная ненависть. Но выказывать свое отвращение не стал, кивнул и вышел на крыльцо, облегченно вздохнул и оглянулся по сторонам. Со стороны конюшни доносилось фырканье и ржание лошадей, тянуло аппетитным запахом слегка подгорелой каши. Пара дневальных лениво заметала самодельными вениками плац. На флагштоке под легким ветерком трепетал алый флаг, а возле него скучал постовой с винтовкой. Да более знакомая картинка, с учетом временных рамок. Эскадрон разместили в бывших казармах Эмирской гвардии, впрочем, как и все остальные части гарнизона. Правда, почти все подразделения снича сгонялись по окрестностям за басмачами, поэтому казармы фактически пустовали. Только Лешка шагнул с крыльца, как к нему подбежал чернявый и горбоносый парень, недавний знакомый чоновец, из числа той поры, что его задержало. «Я Никита Клюев». Он сунул руку Алексею. «Тут такое дело». Он запнулся и зачастил. «Не держи зла на нас, дружище. Кто же знал, что ты такой героический? В общем, виноваты мы, исправимся. А если бы зарубили?» Алексей недобро посмотрел на Никиту, мгновение помедлил и все-таки пожал ему руку. «Не зарубили бы», твердо ответил парень. «Я бы не дал. А Ванька он такой, потому что, в общем, есть причина. Его брата-младшего, в общем, в плен Серега попал, а басмачи кожу с него сняли, а потом в баранью шкуру еще живого зашили и подбросили на наш пост. Вот Ваньку и покорежило». Лешка едва не вздрогнул, когда представил себе, что чувствовал этот незнакомый ему парень. «Не держи зла, хорошо, договорились?» Никита развел руками. «Ты сам откуда?» «Я из Москвы». «Не буду», Алексей кивнул. «Честно, не буду. Тоже из Москвы. О, земеля. Вот и ладненько», обрадовался Никита. «Еще увидимся, а сейчас мне бежать надо, иначе взводный шкуру спустит. Пока». Ликса еще раз оглянулся, приметил под навесом неподалеку Костика и пошел к нему. «Чего этот барбос от тебя хотел?» Костя проводил недобрым взглядом чоновца. «Я тут стоял, следил, ежели что, мигом к тебе. Ишь, пес, все нормально», извинялся. «Извинялся, это хорошо». Костя улыбнулся и почесал перевязанную голову, засовывая под бинты указательный палец. «Что в канцелярии сказали? Небось, лаялись, как всегда. Комотделение меня утвердили». «Ух, ты!» Костя хлопнул Леху по плечу. «Ну а как по-другому? Все наши за тебя, а на остальных плюнь, пусть зубоскалит. Воеводин умер, етить!» Ахнул Костя. «Ему же операцию сделали. Сука, надо было тех уродов все-таки выпотрошить. Какой парень был, со своими тараканами, но правильный человек. Надо было», тихо ответил Алексей. «Где наши? В санчасти все, а я вот тебя дожидался. Идем, идем, только надо зайти за жалованием в финансовую часть. Знаешь, где она, жалование?» Костя опять почесал голову. «А хрен его знает, где эта часть. Я еще жалования ни разу не получал. Даже интересно». Финчасть оказалась в неказистом сарайчике, сбитом из жести. В душной комнатушке тучный, потный и лысый мужик в бухгалтерских нарукавниках долго отсчитывал купюры, каждый раз мусоля палец, а потом сунул ведомость на роспись и выдал толстенькую пачку 30 рублевок. Новеньких, еще пахнущих типографской краской, непривычно больших и похожих на игрушечные деньги из какой-то настольной игры. На долю Ликсы вышло целых 600 рублей. А что на них купить можно? Он озадаченно провел пальцем по слегка шершавому изображению и вслух прочитал. «Расчетный знак Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 30 рублей». Алексей довольно быстро привык к особенностям эпохи, уже ничему не удивлялся, а вот деньги почему-то поразили его до глубины души. «Да ничего, наверное», — хохотнул Костя. «Ну что, в санчасть, идем». Санчасть занимала длинный барак, где оказалось неожиданно прохладно, по сравнению с пеклом на улице. Сильно пахло карболкой, в воздухе стояла пыльная взвесь, а коридоры толпились и сидели прямо на полу с десяток легкораненых, в числе которых нашлось отделение Алексея в полном наличном составе, плюс дядька Степан довеском. Модесту неприятель отстрелил мизинец, Федотке пулей сорвало кожу под мышкой, Николка Иванов сильно вывихнул лодыжку, когда падал с коня, Фролу Ляховичу разорвало пулей ухо, вторая чиркнула его по ребрам, а дядька Степан во время боя остался невредимым, но пришел за компанию с остальными жалиться медикам на боль внутрих, как он выразился. У Алексея самого вдруг сильно заныла правая рука, он машинально задрал рукав, глянул на предплечье, изумленно обнаружил, что никаких видимых следов ранения нет, и только потом сообразил, что болит в том месте, где осколок перебил лучевую кость, но в прошлой жизни, когда Лёшка обретался в своем настоящем теле. Впрочем, боль почти сразу прошла. Известие о том, что прежний комат скончался, вызвало бурную, но недолгую реакцию. «Все там будем», — умудрено заметил дядька Степан. «Чего же теперь, слезы лить? Хотя парень лихой был, так это». Мадя быстро оглянулся и зашептал: «Помянуть бы надо Серегу». «Ага», — поддакнул Федот. «По-божески будет, помянуть как следовать-то». Он запнулся и сразу поправился. «По-товарищески, то есть». Все как один сразу посмотрели на Алексея. Лёшка про себя улыбнулся и подумал: «Это я с виду пацан пацаном, а внутри давно уже на своей шкуре командирскую долю познал». Ну-ну, исходя из своего опыта, Алексей давно понял, что у подобных ситуаций есть три варианта развития. Первый – радостно принять предложение и потребить спиртного с подчиненными. На первый взгляд, все просто, незатейливо и даже полезно, способствует сплочению личного состава с командиром и так далее, но есть и серьезные минусы. Этот личный состав быстро поймет, что командира можно прогнуть, что и будет охотно делать в дальнейшем. Второй вариант – резко поставить коллектив на место и показательно дистанцироваться, мол, совсем охренели, командиру такое предлагать, сгною в нарядах сволочей. Тоже просто, но есть серьезные минусы. Комотделение не великий командир, поэтому отрываться от коллектива не стоит, можно наткнуться на серьезное непонимание, а это чревато. Ну и третий, самый правильный, устроить поминки на своих условиях, чтобы люди поняли, это не они комотделение прогнули, а он их уважил. А если будет правильно себя вести и тащить службу, уважит еще. Алексей немного помедлил и сухо ответил: «Помянем и не раз, но потом, когда сам решу». «Ну как так?» — попробовал нажать Федот. «Всегда поминаем, и при Сереге поминали Ваську, когда того убили. Никто буянить не будет, все с понятием. По маленькой все. У тебя вон зазноба в медчасти, пусть спиртиком судит». «А так», — резко оборвал его Алексей, — «поймают тебя с запахом в расположении, возьмут за жопу, возьмут за жопу, как пить дать расколешься. Пойдем все вместе говно чистить, в лучшем случае, и веры тебе больше не будет никогда, и мне тоже. Всем нам веры не будет, а оно нам надо». Мать обиженно насупился. Дядька Степан всплеснул руками и притворно огорченно пробубнил: «Вишь, что власть с человеком делает, о-хо-хо». А сам подмигнул Лешке, а потом одним взглядом угомонил остальных. Вопрос с поминками снялся сам по себе. Когда дошло до приема, Алексей очень надеялся, что его будет перевязывать сама Татьяна Владимировна, потому что Гулю он каким-то странным образом стеснялся, но не повезло, перевязку провела именно она. Правда, все прошло деловито, быстро и без каких-либо подтекстов или насмешек. Почти. Раздался отчетливый шлепок. Ощутив, что это именно его шлепнули по ягодице, Лешка резко обернулся. «Что?» — Гуля хихикнула. «Что не так? Ну, мне очень захотелось». «Ничего», — сердито выдохнул Алексей и быстро натянул шаровары. Происходило что-то малообъяснимое. В своем прежнем теле Лешка бы даже порадовался, что ему девушка так оказывает внимание, но сейчас он почему-то даже рассердился. В некотором смысле, входить в роль мальчика 14 с половиной лет не приходилось, все получалось само собой. Словно часть сознания настоящего Лешки Турчина все еще оставалась при его теле. «Не злись, Азизим», — Гуля быстро оглянулась и прильнула к Алексею. «Ты можешь отпроситься, чтобы тебя отпустили в город, в Коканде моя тетя живет, сестра мамы, хочу с тобой к ней сходить». «Отпросишься». «Уже отпросился», — пристыженно буркнул Ликса. «Ура! Значит, завтра пойдем!» Радостно пискнула Гуля и чмокнула Лешку в губы. «А теперь иди, иди, иначе опять целовать буду!» Алексей вымелся из санчасти, ощущая на губах легкое жжение от поцелуя Гули. Он машинально провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть следы ее губ, но вместо этого лишь глубже увяз в противоречивых чувствах. 14,5 лет, вся жизнь впереди, стоит ли себя связывать серьезными отношениями? Девчонка замечательная, но додумывать Лешка не стал, насильно выбросив все мысли из головы. Дальше вступила в роль суровая армейская действительность. Алексей твердо знал, что лишнее свободное время у бойцов приводит только к большим проблемам, и отправил личный состав чистить оружие. Личный состав встретил приказ без особой охоты, щедро поминая новоиспеченного командира в полголоса матерками, но открыто перечить никто не стал. «Эвана как?» — рядом раздался хрипловатый смешок. «Выслуживаешься, салапит?» Обернувшись, Алексей увидел высокого худощавого бойца с перевязанной рукой, Семена Маркова из соседнего отделения, земляка и закадычного дружка покойного Сереги Воеводина. Его густо покрытое оспинами лицо кривилось в презрительной гримасе. «Слышал, тебя комотделением поставили. Небось, Баронову яйца лизал?» Петрович хрипло засмеялся. «Молодец, молодец, далеко пойдешь». Ощутимо пахнуло перегаром. Лешка неспешно положил винтовку на кошму, но ничего ответить не успел. «Шел бы ты, Марков». Костик встал. «По своим делам», — добавил Николка, став рядом. «И побыстрее, валенок рябой», — ухмыльнулся Федот. «Вот-вот», — поддакнул Мадя. «Мы сами разберемся». Здоровяк Фролка Ляхович ничего не сказал, просто демонстративно несколько раз сжал ладони в кулаки. Марков опешил, помедлил несколько секунд, а потом махнул рукой и ушел, бросив напоследок: «Да пошли вы все, сучьи выкормыши». Алексей немного погордился личным составом, вставшим горой за своего малолетнего командира. Остальные тоже молчали, а вот Федот все же высказался, а точнее обиженно буркнул: «Нет, но нахрена чистить оружие-то? Я свой винтарь вчера счистил, так что...» Но не успел он договорить, как пожаловал очередной визитер, комиссар Баронов собственной персоной. Все вскочили, Лешка отрапортовал: «Товарищ комиссар, вверенное мне подразделение занимается чисткой личного оружия». Хотел запнуться во время доклада, чтобы не высказывать свой командирский опыт, но сработали вбитые намертво в подкорку рефлексы, доложил, как предписывает устав. Четко, бодро и уверенно. Комиссар слегка ошалело посмотрел на разобранные винтовки и принадлежности для чистки, потом провел взглядом по красноармейцам и озадаченно поинтересовался: «Вы все выздоравливающие, правильно, и чистите в свободное время оружие? Ну что тут скажешь, молодцы!» Он потрепал по плечу Федотку, развернулся и ушел, бросив на ходу: «В субботу все подойдете ко мне за увольнительными в город». «Епта», — облегченно выдохнул Николай. «Пронесло. Он меня всегда только ленивым ослом называл», — Федот покачал головой. «А тут молодец и увольнительная. Вот скажи, Ликса, ты ведь знал, что этот козел припрется, оттого нас и посадил стволы чистить. Ну, голова». Все дружно посмотрели на Лешку. Леха просто пожал плечами, но признаваться, что так получилось случайно, не стал. Личный состав должен верить в командирское волшебное чутье. Пусть даже командир в полтора раза младше любого из личного состава. Вечером, когда солнце скрылось за гребнем гор, перед самым отбоем, Алексей залез на крышу казарм, для того чтобы просто побыть одному. Город тонул в сумерках, лишь кое-где мерцали огоньки керосиновых ламп. Пахло абрикосами, конским навозом и дымком. В голову ничего не шло, Алексей просто сидел и наслаждался спокойствием. «Вот ты где, а я тебя ищу». Внизу раздался звонкий голос. Гуля быстро взобралась по лестнице, уселась рядом и сунула Лешке в руку половинку еще теплой лепешки. «Попробуй, сама пекла. Даже героям надо хорошо кушать». «Спасибо. Ты последнее время какой-то не такой, Азизим». Гуля ткнула пальцем ему в грудь. «Думаешь, я не замечаю? Совсем изменился, серьезный стал. Думаешь, много. Как-то все сразу навалилось», — соврал Алексей. «Устал сильно. Ты сильный», — категорично заявила девушка. «Ты особенный, не такой, как все, ты совсем справишься». «Понял, понял, вот и хорошо». Гуля положила ему голову на плечо. «Давай просто посидим и помечтаем. Ты о своем, а я о своем. А потом ты мне расскажешь, о чем мечтаешь». Глава 12. «Жди», — категорично приказала Татьяна Владимировна, окинула Лешку подозрительным взглядом и ушла обратно к себе. «Чтоб тебя, Про себя ругнулся Алексей и примостился на табурет. До совместной с Гулей вылазки в город дошло только через неделю. Сводный отряд Коканского гарнизона напоролся на грамотную засаду басмачей, и работы в лазарете сильно прибавилось. Да и у самого Алексея рана начала гноиться, что особо не располагало к прогулкам. Но, в итоге, все-таки собрались, а сейчас предстояло дождаться Гулю. Ликса повертел ногой и критически осмотрел надраенный до блеска сапог. Вакса свое дело сделала, но, в целом, сапоги выглядели не очень презентабельно, потеряли форму, став похожи на валенки, да и потрескались. С остальной формой дело обстояло примерно так же. Гимнастерка и шаровары выленили до бела, а козырек фуражки облез. Погордиться можно был только кожаной, почти новой портупеей, да шашкой с пистолетом в кобуре, и лихим чубом, конечно, да сойдет для колхоза, буркнул Алексей вслух, выбросил свой внешний вид из головы и принялся размышлять над тем, о чем ломал голову все свободное время. Задача понятна, избежать разгрома в начале Великой Отечественной войны. Сейчас 21 год, война начнется в 41-м, впереди 20 лет, если постараться, времени должно хватить. И если меня не прихлопнут, конечно, и если удастся выбраться на учебу в Москву, но это уже частности. Первое и самое главное, найду благодарные уши, буду подсказывать, но это сомнительно, конечно, кто меня слушать будет. Есть и другой вариант, постараться приложить свою руку к созданию мощной противотанковой артиллерии. База при мне есть, ту же рапиру 10, рапира, 100 мм противотанковая пушка МТ-12, в ряде источников имеет название Т-12 и рапира. Советское буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, созданное в начале 1960-х годов. Знаю, как свои пять пальцев, могу даже почти профессионально начертить чертеж основных узлов. Ствол гладкоствольный, сразу куча проблем с изготовлением по боку. Простейший подкалиберный снаряд и немецкие танки идут отдыхать. Стрелядло в целом несложное. Даже с нынешней промышленностью проблем не должно быть, будет работать, даже если калибр уменьшить. А для уровня взвода, у меня есть СПГ-9 копье 11, СПГ-9 копье, советский станковый противотанковый гранатомет, безоткатное орудие. Гранатомет является представителем второго поколения советских станковых противотанковых гранатометов, грубо говоря, банальная безоткатка. Сама установка проще простого. А вот с выстрелом для нее придется повозиться. Хотя, а вдруг получится? Хотя бы, в некоторой степени, получится. Немецкие танки в начале войны броней не блистали. Если не ошибаюсь, первые кумулятивные снаряды появились в СССР в 42-м году. Значит, доступные для изготовления технологии есть. Почему бы не ускорить процесс? В общем, голова боится, руки делают. Да, все очень сложно. Я не конструктор, не химик. Технического образования тоже нет, я просто уверенный пользователь. Скорее всего, у меня ни хрена не получится, но, если не пробовать, сидеть на жопе ровно, тем более ничего не получится. Голова боится, руки делают. Не предпринять ничего я просто не могу, совесть замучает. Но надо подходить с умом, насколько помню, многие изобретатели и голову сложили, как тот же Курчевский. Читал много, к счастью запомнил, додумать не получилось. Потому что, наконец, появилась Гуля, вошла и застыла, смущенно потупив глаза. Алексей чуть рот не раскрыл от изумления. Короткая жакетка с рукавами буф, длинная юбка, перчатки до локтя, из-под подола выглядывают шнурованные ботиночки, волосы собраны в аккуратную прическу и маленькая шляпка с вуалеткой. Одежда не новая и старомодная, чувствовалось, что она перешита, но, несмотря на скромность одеяния, Гуля выглядела до нельзя миленькой, превратилась из пацанки в настоящую юную даму и полностью преобразилась в европейку. «Не нравится?» – тихо поинтересовалась девушка. Совсем позади Гули появилась Татьяна Владимировна и показала Алексею внушительный кулак. «Очень нравится», – быстро и честно признался Алексей, неловко встал, едва не запутавшись в шашке, слегка поклонился и изогнул руку. «Идем что ли?» Весь его опыт общения с девушками опять куда-то исчез. Играть ничего не пришлось. «Я хотела сначала одеться по-нашему, как местные девушки одеваются», – тараторила Гуля по пути. «Но потом передумала. Люди плохо будет думать. Не любит вас, потому что люди темные, а девушек, что с вашими общаются, считают гулящими. Но пусть, потом умные станут. Тебе нравится, как я выгляжу. Честно скажи, но очень непривычно и неудобно. Фу, очень нравится», – опять признался Алексей. Сам он бдительно следил за обстановкой вокруг, потому что прекрасно понимал, город чужой, а большая часть людей – потенциальные враги, даже если улыбаются тебе в лицо. Сам Кокант, особенно на фоне прямо витающей в воздухе угрозы, Алексею не очень понравился, хотя это уже был настоящий город, а не мелкий поселок. В нем удивительным образом перемешалась средневековая азиатская и современная европейская культура. Каменные здания, вывески на русском языке и машины органично соседствовали с глинобитными домами, узкими улочками, запряженными ишаками-двуколками, закутанными с ног до головы женщинами и мужчинами в челмах. В воздухе витал гулкий шум и сложная смесь ароматов пряностей, еды и фруктов, смешанная со смрадом нечистоты гнили. На Алексея с Гульнарой никто, кроме торговцев, не обращал внимания, да и торговцы почти сразу почему-то отставали. «Что с тобой?» Гуля вдруг дернула Лешку за рукав. «Что с твоим лицом, Азизим?» Она прыснула. «Словно ты убить кого-то хочешь, и убери руку с сабли, ей, очнись». «Да», Алексей удивился, а потом сообразил, что автоматически корчит зверскую рожу и тоже рассмеялся. «Все, не буду, не буду. Просто мне кажется, что все вокруг хотят нас убить». «Многие хотят», серьезно ответила Гуля, «а многие просто ждут, чем все закончится, чтобы выбрать сторону победителя. Тех, кто сразу принял новую власть, очень не любит. Люди привыкли жить по-старому, новое их очень пугает. Когда сидишь долго в темноте, не сразу к свету привыкаешь. Вот у меня тетя, она очень хорошая женщина и меня очень любит, но муж у нее, как бы это сказать, он очень хитрый и злой. Маму мою ненавидел, за то, что за русского вышла. Боюсь, он нам не рад будет, но ничего не скажет, потому что хитрый и умный». Впереди послышалась какая-то непонятная какофония, лишь слегка похожая на музыку, а потом показалась странная процессия. Мужчины в национальных одеждах дули в длинные трубы и били в барабаны с бубнами, а среди них прыгали и кривлялись клоуны в обшитых цветными ленточками нарядах и остроконечных шапках. Народ встречал процессию смехом и приветственными криками, а мальчишки бежали рядом. «Это масхарабозы, шуты, шуты, народ их очень любит», — шепнула Гуля. Но Алексей пропустил ее слова, потому что поймал на себе пристальный взгляд одного из шутов, заполненный дикой ненавистью взгляд, такой, что сразу заставил Ликсу положить руку на кобуру. Впрочем, шут сразу отвернулся, а процессия быстро удалилась, но легче Лешке не стало, чувство неминуемой опасности не переставало брезжить мозги. «Идем быстрей», Алексей взял за руку Гулю и потащил в переулок. «Что-то не по себе мне». «Хорошо, хорошо», закивала она. «Ты и правда бледный весь. Плохо себя чувствуешь?» Не обращая внимания, Алексей с трудом улыбнулся. «Просто переживаю за тебя». Неожиданно послышался приближающийся громкий треск, очень похожий на работу мотоциклетного движка, а через несколько секунд прямо над крышами домов пронесся биплан. Какой-то угловатый и хлипкий, похожий на летающую этажерку, но это был настоящий самолет, с красными звездами на крыльях и хвосте. Рядом облезлый ишак с перепуганным ревом с перепуга встал на дыбы и сбросил со спины сухонького почтенного старичка. «Анангни сикай!» — гневно завопил старичок, выхватил из притороченной к седлу корзины качан капусты и метнул вслед самолету. И метко попал в дородную матрону, в цветастом балахоне и шальварах, шествующую по другой стороне улицы. «Ае-е, джалиб, еский ишак!» — заревела как паровоз женщина, потрясая кулаками, и через мгновение в старикана полетела корзина. Алешка и Гуля разом засмеялись и, держась за руки, шмыгнули в переулок. Чувство опасности сразу улеглось, и Лешка начал более спокойно воспринимать окружающую обстановку. «Тетя Таня очень меня хвалит», — счастливо болтала Гуля. «Говорит, что из меня получится очень хороший врач. Я хирургом хочу стать. Нравится людей резать?» — подколол Лешка. «Лечить», — парировала Гуля. «И резать тоже», — она засмеялась. «Вот закончится все здесь, поедем в Москву, тетя Таня говорила, что поможет мне устроиться учиться». «Угу», без особого энтузиазма согласился Ликса. «Поедем». На самом деле он даже не представлял, как сейчас устроена военная система обучения, и что надо сделать, чтобы попасть в военное училище, и есть ли эти военные учебные заведения сейчас вообще. «Вот здесь», — девушка показала на высокий забор, — «здесь тетя живет, и это может так получиться, что нас не пустит, но не злись, пожалуйста». «Хорошо, и ничего не делай, не хочу, чтобы тете плохо потом было». «Хорошо», — машинально пообещал Алексей, хотя эта затея ему совсем не понравилась. Гуля постучала в калитку, за забором гулко забрехала собаки, судя по голосу, каждая размером с теленка, как минимум. Открыл какой-то босоногий мальчик, выслушал, убежал, а через пару минут вернулся, что-то неприветливо буркнул и звонко захлопнул калитку прямо перед носом Гули. Девушка помедлила несколько секунд и тихо сказала: «Пойдем отсюда, их дома нет». «Идем», — Алексей взял ее за руку. «Идем». Через несколько шагов Гуля призналась: «Дома они, дядя просто не пустил. Он русских очень не любит и советскую власть не любит. При мире он богатый был, и сейчас не бедный, но очень злой». «Да пошел он», — улыбнулся Лешка. «Забудь, без них справимся. В прошлой жизни с ним случилось нечто похожее, когда погибли отец и мать, родственники просто сдали его в детдом и забыли. Так что Лекса совершенно не обольщался насчет людей. Как ты говоришь, кобыли в гузно», — хихикнула Гуля. «Ага, пошел он, а тетя все равно хорошая, просто боится его». Неожиданно сзади послышался женский голос, а через пару шагов их догнала маленькая полная женщина, до глаз закутанная в платок. Добежав, она упала перед Гулей на колени, обняла ее за ноги и со слезами запричитала на узбекском языке. Лешка ничего не понимал, но догадался, что это тетя, и она просит ее простить. Гуля ее сразу подняла, тетя ее расцеловала, сунула какой-то маленький узелок в руки, а потом неожиданно чмокнула Лешку в щеку, посмотрела ему в глаза, что-то сказала и убежала обратно. «Тетя», — Гуля всхлипнула, — «я говорила, она хорошая. Она отдала мне все, что от мамы осталось. Немного украшений, папа маме много дарил, любил ее. Охранилась у тети, потому что те, у кого я жила, сразу отобрали бы все. Что она мне сказала? Чтобы ты меня берег, буду», — искренне пообещал Лешка. «Пуще всего на свете. Идем, купим тебе что-нибудь». «Ну что тебе надо?» «Ничего не хочу себе покупать, у меня все есть». Гуля состроила жалобную рожицу. «Потом как-нибудь. Пойдем просто погуляем». «Пойдем», — послушно согласился Алексей. И гуляли до самого вечера. Посмотрели на шахскую резиденцию, какие-то мавзолеи, облапались сладостями, просто бродили, держась за руки, а когда совсем выбились из сил, вернулись в казармы. Лешка чувствовал себя совершенно счастливым. В прошлой жизни так получилось, что он пропустил все эти моменты, а сейчас просто наслаждался жизнью. Проводил Гулю в лазарет, а в казарме узнал, что Мадя и Федот банально нажрались в увольнении, мало того, попались патрулю. «Как? Вот так», — хмыкнул Костя. «Нахлебались и еще что-то там буровили. Кобылья сиська», — не сдержался Лешка. «Ага, еще избежать пытались, полоумные». Костик покрутил пальцем у виска. «Таскать им теперь дерьмо месяц, если вообще под трибунал не отдадут. Барух им лично рожу начистил, и по делам. И где они? Сидят в кутузке, убогие», — ухмыльнулся Фрол, ожесточенно ковыряясь в своем ухе. «А комиссар еще и на нас наорал зачем-то, злой, как та собака. Накрылись наши увольнения, выйдут, сам им сапатку сверну. Козлы», — в сердцах ругнулся Алексей и взял фуражку. «Пойдешь просить за них», — догадался Костя. «Угу, а стоит?» — в один голос поинтересовались сослуживцы. «Пусть страдают, скоты повапленные. Стоит», — Алексей кивнул и вышел из казармы. Насчет успешности мероприятия по смягчению гнева командиров он сильно сомневался, но, все равно, решил попытаться, так как привык всегда отвечать за подчиненных, и заранее приготовился к основательной взбучке, потому что прекрасно понимал, отцы-командиры такой возможности ни за что не упустят, и не ошибся. Из-за двери несся разъяренный рев комиссара. «Что? Повтори. Закончились?» — промямлили в ответ. «А любовь к партии и Ленину в тебе не закончились?» — заорал Баронов. «Пошел вон, и шаг ленивый. Делай, что хочешь, но веники достань, иначе я тебя сам своими руками разорву». Из канцелярии вымелся красный как рак Сенька Филиппов из второго взвода, при виде Лексы чиркнул ребром ладони по горлу, мол, лучше не суйся, и убежал. Алексей тяжело вздохнул, немного поколебался, но все-таки постучал в дверь. В комнате витал густой табачный дым. Командир эскадрона и комиссар сидели в нательных рубашках за столом, а на столе лежала расстеленная карта, и оба дружно встретили Лешку неприязненными, злыми взглядами. «Разрешите, что-то мне кажется», — резко перебил комиссар, — «что мы сильно поспешили с назначением тебя, красноармеец Турчин, на должность командира отделения». Каменное выражение на лице Камеска подтвердило, что он полностью согласен с комиссаром. «Распустил личный состав, разгильдяй хренов», — заорал Баронов. «С людьми работать надо, а не сюсюкать, это тебе не шашкой махать». Лёшка молчал, прекрасно понимая, что начальству надо дать выпустить пар, что и случилось минут через пять. Баронов еще раз зыркнул на Алексея неприязненным взглядом и буркнул: «Последнее предупреждение, понял, за своих идиотов даже не проси, неделю черпать говно будут и точка, а перед тем на гауптвахте насидятся вдоволь. И запомни, личный состав драть надо не вынимая, иначе добра не будет. Свободен». Лёшка откозырял, четко совершил поворот через плечо и уже возле двери услышал раздраженный голос командира эскадрона: «Да, я понимаю, надо устроить засаду, когда басмачи будут возвращаться с набега, но пройти туда незамеченными не получится, сам знаешь, Муэддинбеку сразу доложат, не пройдешь туда незамеченными, а так мы его будем ловить до Нового года, чтоб его десант высадить из самолетов». Неожиданно для себя вслух посоветовал Алексей и приготовился к очередной выволочке. «Стоять! Вернись!» — резко скомандовал комиссар. «Какой такой десант?» «Десант — это название операции по высадке войск», — пояснил Казанцев. «Но я слышал только о десанте личного состава с кораблей, а с самолетов нет». «Турчин, откуда ты знаешь про десант?» «Читал в гимназии», — быстро соврал Лёшка. «Это морской пехотой вроде такие войска называют. Если можно с кораблей высаживать, почему нельзя из самолетов? Десяток хороших стрелков с пулеметами, если неожиданно, да в упор, положат любую банду». «Ты идиот, Турчин», — хохотнул Баронов. «Выбросить людей из этого летающего гроба, как мешки с картошкой». Хотя он насекся. «Я что-то слышал, как их черт, забыл. Ну, что-то типа зонтика, на котором спускаются. Александровский на таком прыгал», — подтвердил Казанцев. «Но этих устройств здесь нет и не будет». «Правда», — он посмотрел на комиссара, — «можно самолеты посадить, насколько я помню, в тех местах есть ровные площадки. Надо поговорить со Смирновым, смогут ли его архаровцы там сесть, возможно, даже слетать на разведку». «Турчин прав, подгадать момент, когда банда выдвинется и по воздуху перебросить им в тыл отряд. Никто в воздух смотреть не будет, а если и будут, не поймут ничего». «Иди сюда, Турчин», — комиссар ногой отодвинул табуретку из-за стола. «Садись. По карте читать можешь? Неважно, научим. Муэддиновские ублюдки приходят отсюда, со стороны Маргилана и уходят вот так». Он провел тупым концом карандаша кривую линию на карте. «Ты возьмешься высадиться этим, как его, десантом, с пулеметом у тебя хорошо получается, докладывали. Людей тебе подберем, пулеметы найдем, с летчиками договоримся, как раз сюда недавно перебросили авиаотряд. Мы подгадаем время, зажмем банды со всех сторон и выдавим их на тебя. Понял? Получится? Проси что хочешь, возьмусь», — четко ответил Ликса. Собственно, другого ответа он для себя и не предполагал. Правда, летающие этажерки этого времени откровенно побаивался. Вечером того же дня он лично сходил на гауптвахту за Модестом и Фролом. Командиры милостиво помиловали алкоголиков в честь предстоящего подвига. «Прости, командир», — виновато промямлил Мадя, осторожно трогая шикарный фингал под глазом. «Отпускают, что ли?» «Ну как так, отпускают?» — повторил за ним Федотка, хлюпая опухшим носом. «А взамен, неужто барух просто так помиловал? Ни в жизнь не поверю». Выглядели оба красноармейца, мягко говоря, неважно, опухшие, помятые, да и Баронов на славу отделал нарушителей дисциплины и воинского устава. «Конечно, не просто так», — спокойно ответил Ликса, сурово смотря на проштрафившихся сослуживцев, и немного помедлив, ехидно поинтересовался: «Высоты боитесь, убогие?» Глава 13. С момента начала обсуждения плана до начала его практического исполнения прошло почти полтора месяца. Как ни старались, ускориться не получалось, никак не складывалась благоприятная оперативная обстановка, да и сама техническая подготовка заняла много времени, только согласование, разрешение и перегон нужного количества самолетов из Ташкента длился 3 недели, а еще 2 недели их потом ремонтировали. Алексей никуда не торопился и использовал это время максимально возможным образом. Тщательно отобрал личный состав группы, подобрал оснащение и вооружение, загонял бойцов до 7-го пота на стрельбище, лично слетал на рекогносцировку, изучил местности пути отхода, словом, сделал все возможное для успешного проведения операции. Комиссар работал в тандеме, словно стенобитный таран, играючи, круша все возникшие проблемы. Лёшка понимал, что комиссар руководствуется, в первую очередь, своим желанием выдвинуться на первые роли, но, справедливости ради, без его помощи, ничего бы не получилось. Выбивать пулеметы и остальное пришлось буквально с боем. На складах нашлось всего два исправных Льюиса-12, пулемет системы Льюиса или просто Льюис, британский ручной пулемет времен Первой мировой войны, был создан в 1913 году. Он входит в число первых ручных пулеметов, пришедших на замену станковым, которые не успевали за наступающими войсками, а в строевых частях становились на дыбы, не отдадим, хоть реши все. К счастью, все получилось. По итогу, в свое распоряжение группа получила 6 Льюисов под отечественный патрон и 2 Матсина, в том числе тот, с которым Алексей прибыл в Коканд. Пытались впарить 4 Шаша-13, ручной пулемет системы Шаша, французский ручной пулемет времен Первой мировой войны. Этот пулемет стал одним из первых ручных пулеметов начала 20 века, отличался крайне недоработанной конструкцией. Под родной, французский патрон, но от них Ликса сразу отказался. Только при виде жутковатого магазина, руки сами отказывались брать это чудо французского оружейного гения. До их отстрела на полигоне даже не дошло. И вот, наконец, настал момент истины. На поле стояли в рядок и тихонько гудели расчалками под ветерком 5 аэропланов, 2 двухместных немецких самолета Ильфауге, британский Авро-504, тоже двухместные пара сапвичей страттеров. Аэропланы выглядели жутковато. Пузырящийся, штопанный, выцветший перкаль, закопченные движки, подрагивающие жидкие крылья и спички шасси, но вся эта древняя машинерия летала и летала сравнительно неплохо. Лёшка убедился в этом лично. Летчики и техники возились с самолетами, личный состав группы дымил махрой и откровенно скучал на травке. Чуть поодаль торчало начальство в лице комиссара Баронова, КМСК Казанцева, заместителя командующего ВВС Туркестанского фронта Лимана и начальника авиаотряда Межрауна. Лёшка нервничал, потому что время шло на часы, банда Муэддинбека вовсю хозяйничала на оперативном просторе, заняв несколько кишлаков, а все приданные силы вышли на свои позиции.